На третий день крестьяне в числе 300 человек напали на команду, состоявшую из 126 человек, и убили одного солдата, да ранили троих. Солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было 22 человека. После этого сопротивление прекратилось. Крестьяне начали записывать, что приходят в покорение, и записалось их 731 человек. Управитель со старостой и целовальником сначала скрывались, потом Трофимов был пойман, но ушел из-под караула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на Головина. Сенат отправил его в сыскной приказ.